Это был царский любимец. Петр увидел его в первый раз в доме Лефорта, где служил Меньшиков. Ловкость и проворство его так понравились проницательному государю, что он взял его к себе, записал в потешную роту и впоследствии так полюбил умного Алексашу, так Петр называл Меньшикова, что почти ни на минуту не отпускал его от себя и приказал ему даже спать в одной с ним комнате. В продолжении нашей истории вы часто будете слышать об этом Алексаше, милые мои слушатели. Он будет впоследствии князем, знаменитым полководцем и министром Петра. Но теперь это еще только молодой человек, любящий до обожания своего великого благодетеля, страстный в учении и одержимый мыслью ехать в чужие края и видеть все любопытное, что они имеют. Проницательный Петр не ошибся, приготовясь к неприятностям, которые могли случиться с ним во время этого путешествия. Они начались с первых его шагов за границей России. Вы помните, с каким неудовольствием обитатели берегов Балтийского моря, эти прежние враги-соседи, а теперь добрые наши соотечественники, лифлянцы и эстлянцы, всегда смотрели на старания русских государей образовывать своих подданных. Вы помните, как последние рыцари Ливонии остановили всех иностранцев, выписанных из чужих краев Иоанном IV? И так удивительно ли, что их потомки точно так же угрюмо смотрели на знаменитое посольство, ехавшее как будто на завоевание всех наук и искусств образованной Европы? Петр и его непросвещенная Россия уже были страшны для своих соседей. Что же было бы, если бы необыкновенный гений государя соединился с образованностью народа? Такое соединение предвещало слишком великое могущество. Лифлянцы и шведы боялись его, и жители Риги осмелились открыто показать послам свое нерасположение. Их генерал-губернатор, граф Дальберг, не только смотрел за ними, как за опасными людьми, но даже допускал в отношении к самому Петру непростительные грубости. Однажды любопытный царь хотел осмотреть городские укрепления и измерить глубину рвов. И что же? Ему не только не позволили сделать этого, но дерзкие часовые чуть было даже не выстрелили в него из ружей. Тогда наш Петр сказал эти замечательные слова, в самом деле исполнившиеся впоследствии. «Не хотят, чтобы я видел укрепления Риги. Я надеюсь некогда увидеть их с меньшим для меня затруднением и отказать шведскому королю в том, в чем отказывает мне нынче Дальберг». Чем дальше ехал Петр, тем радушнее встречали его. С отдалением исчезала зависть, с которой смотрели на молодого царя соседи, боявшиеся его и видевшие в нем будущего своего победителя, и потому в Метаве, Кёнигсберге, Берлине и Ганновере уже с удовольствием показывали ему все достойные примечательности. В Берлине он занимался военным искусством. В Ганновере был у двух тамошних принцесс, которые оставили о нем любопытное описание. Если вам хочется знать, дети, каков был наш Петр во время этого своего первого путешествия в чужие края, то я скажу вам, что одна из принцесс, угощавшая государя, описала в истории своей жизни примечательный день, проведенный ею с Петром, и вот она что говорила о нем. «Петр имеет видный рост и привлекательное лицо. Ответы его скоры и удачны. Он небольшой охотник до музыки, но больше всего любит кораблестроение и фейерверки. По его словам, он знает довольно хорошо 14 ремесел, и в доказательство этого показал нам свои руки, покрытые мозолями. По нашей просьбе царь послал за своими музыкантами и танцевал с нами русский танец. Странно было видеть, как он то целовал, то щипал четырех карликов своей свиты, а 10-летнюю принцессу Софью Доротею поднял за голову вверх. Это очень испортило головной ее убор. «Он очень добрый государь», — говорит в заключение принцесса. «Но по обычаю своей страны обходится со всеми уж очень без чинов. При лучшем воспитании ничего не надо было добавлять к его великим достоинствам, потому что в нем заметно много ума и много хороших качеств». Неудивительно, что немецкая принцесса находила недостатки в воспитании Петра. Замечания ее были отчасти справедливы. Воспитание Петра с тех пор, как его сестра стала самовластной правительницей царства, находилось в большом небрежении, и если после своего коронования он имел учителей, то это были только такие учителя, которых он сам себе выбирал. В науках его необыкновенный ум делал удивительные успехи, несмотря на все препятствия, которые мешали ему образоваться. И поэтому принцесса, вероятно, говорила не об этой части воспитания, а о той, которая касается светского образования.